Глава 44. Хозяин океана. Ковен. Комната Алории. Часы давно пробили полночь, но сон не шел. Я стояла у окна, окутаясь в теплую шаль, и наблюдала за грозой. Магические штормы Ирвана пугали до дрожи, но и завораживали своей первозданной неукротимой мощью. Рокот волн и раскаты грома напоминали рев древнего чудовища. Вслушиваясь в их рычание, я невольно вспомнила легенду о первом драконе. Ведьмы поклонялись ему как прародителю всех драконов и называли хозяином океана, принося щедрые дары и прося о защите. Когда-то я читала, что каждый приезжий во время грозы должен бросить в океан украшения, чтобы умилостивить стихию и заручиться поддержкой хозяина. В подобное я никогда не верила, но сейчас, глядя на бурлящий и закипающий от магии океан, и росчерки алых молний, хотелось скинуть с балкона всю шкатулку, лишь бы Ирвана приняла меня. Кольцо с Ильезами неожиданно потеплело, соглашаясь с моими намерениями. «Так это правда?» — опешила, мысленно обратившись к духу-хранителю. «Мне действительно нужно это сделать?» Артефакт снова потеплел. После битвы с охотником он впервые говорил со мной, и на этот раз я отчетливо уловила нотки осуждения. Ему не понравился мой тон и легкомысленное отношение к легенде. «Прости», — примирительно отозвалась. «Я практически ничего не знаю о сапфировом крае. Думала, это очередные глупые домыслы». Колечко стало холодным, но в этот миг на оконном стекле инеем растеклась иллюзия. Жуткая гроза, ломающая вековые деревья, и хрупкая девушка в изорванном свадебном платье, замершая на краю обрыва. Вокруг бушевал шторм, но саму ведьму стихия не тревожила и обходила стороной. Белые, как снег, волосы незнакомки струились по плечам шелковым полотном. На лице восковой маской застыла обреченная гримаса, а в руках маятником покачивался рубиновый кулон. Его я узнала сразу. Кровь Творца — легендарный амулет, позволяющий управлять тварями пустоши и дарующий обладателю абсолютную защиту от ее мертвого фона. Кольцо с духом потеплело, подтверждая догадки. А через миг незнакомка с размаху швырнула бесценный артефакт в воду. Океан вспыхнул, и сквозь пену волн проступила морда огромного дракона. «Пресветлая!» Охнула не в силах отвести взгляды от пронзительно янтарных глаз и алой чешуи, словно вобравшие в себя пламя заката. Белоснежные клыки чудовища были огромными, как сторожевые башни. Каждая чешуйка размером с рыцарский щит. А вырывающийся из ноздрей пар растекался над океаном густым туманом. «Это хозяин сапфирового края?» Просипела, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Вайши вновь просигналил «да». Едва странное видение развеялось, я на ураганной скорости рванула к шкатулке с украшениями. Желание отдать дракону все сокровища взыграло с новой силой. Но тут же пришло и осознание, что ему столько не нужно. Стоимость и количество украшений не имеет значения. Хозяин не примет пустой дар. Теперь легенда о защите сапфирового края начинала проясняться. Кем бы ни была та девушка в свадебном платье, она преподнесла первому дракону ценнейший подарок из всех возможных. Если на дне океана и вправду хранится кровь Творца, неудивительно, что сюда не может просочиться ни одна тварь пустоши. Это была гора обреченных, верно? Спросила у Вайши, доставая из сумки шкатулку с украшениями. Колечко вновь потеплело, а я продолжила. «И это ведьма. Это была Лотта?» Догадка пришла внезапно. Кровь Творца всегда принадлежала императорской семье, и вынести артефакт из сокровищницы могла только Лотта, а белые волосы. На официальных портретах основательницу Ковина изображали рыжеволосой, поэтому я не сразу узнала ее. Но, возможно, внешность изменила штормовая магия. «Да», — просигналил дух. Связь с хранителем потихоньку налаживалась, он с удовольствием отвечал на мои вопросы и не пытался шустро слинять, как раньше. Возможно, скоро удастся уговорить Вайши показаться мне. На этот раз дух отреагировал вяло, но все же серебряный ободок потеплел. Хороший знак. «Спасибо», — с чувством прошептала, высыпав украшение на кровать. Я захватила с собой не слишком много, но каждое изделие было для меня особенным. Только бросать в пучину бабушкино ожерелье или подарки родителей казалось неправильным. А я за всю жизнь купила лишь золотые обручальные кольца с гравировкой в виде феникса. Это была покупка с первой зарплаты целителя. Хотела сделать нам с Браном символичный подарок. Воспоминания нахлынули штормовой волной, а руки сами потянулись к небольшому мешочку из черного бархата. Балтимер не оценил подарок. Сказал, что аристократы не носят настолько простенькие украшения, и пообещал заказать другие, с такой же гравировкой, но у лучшего ювелира столицы. Разумеется, он так ничего и не заказал. Позже купил кольца на свой вкус, а мой подарок забросил. Зато я сохранила свое колечко и носила на цепочке, как оберег. Для меня оно было любимым и особенным. «Да», — прошептала, едва кольцо упало на ладонь. «Я подарю хозяину тебя. Мой талисман на удачу. Единственное украшение, купленное самостоятельно, а не полученное по наследству или в подарок. Больше того, это последняя ниточка, пусть и косвенно связывающая меня с Браном. Я давно не думала об этом кольце как об обручальном, но сейчас расставаться с ним было очень грустно. Именно флёр тоски и нежных чувств придавал дару особенную ценность. Я бросала в воду не надоевшую безделушку, а отдавала знаковую и дорогую вещь, впитавшую часть моего прошлого. На этот раз амулет Свайши промолчал. Дух дал подсказку, но контролировать каждый шаг не собирался. За окном вновь раздались ракочущие удары молнии, и, сжав колечко в ладошке, я решительным шагом направилась к балкону. Здание Ковина располагалось над обрывом, и внизу о скалы бились штормовые волны. Молитвы первому дракону я не знала, но от чистого сердца попросила принять нас с Мари под защиту и позволить остаться в сапфировом крае. А затем с размаху бросила колечко в воду. Секунда, две, ничего не происходило. Шторм не прекращался, хозяин не вынырнул на мой зов, как в пугающем видении Вайши. Только порывистый холодный ветер едва не сорвал с плеч теплую шаль, и в скалу неподалеку ударила молния. Вздрогнув, я поблагодарила первого дракона за то, что пустил нас в свою обитель, и уже собралась юркнуть обратно в комнату, как вдруг на стекле возникло новое видение. На роскошном ковре лежал мужчина в просторных домашних брюках и шелковой рубахе. Лица я не видела, только крепкую спину и слипшиеся от пота светлые волосы. Незнакомца била дрожь, как при лихорадке. Рядом валялось несколько свитков и перевернутый серебряный кубок. От него по полу растекалась кроваво-красная лужица. «Яд в вине», — нахмурилась, неотрывно наблюдая за мужчиной. Колечко промолчало, и на всякий случай я уточнила. «Видение — твоя работа?» Ободок стал холодным, как лед. «Значит, нет. Но не хозяин же его послал?» «Да». Ответ духа заставил вздрогнуть и внимательнее рассмотреть мага. Меня не покидало смутное чувство, что я где-то видела его. Взгляд то и дело соскальзывал на черную шелковую рубаху, расшитую золотой нитью. Такой фасон носили только в Эрселии. В скалу ударила еще одна молния. На этот раз стихия прошла совсем близко, и ее отблески залили все вокруг пугающе малым маревом. Нужно было уходить с балкона, вернуться в комнату, выпить горячего чаю. Но на стекле вновь проступила иллюзия. И я замерла соляным столбом, с трудом сдерживая крик. На ковре лежал Бран. Маркиза выкручивала от судорог и сумасшедшей боли. Он метался из стороны в сторону и выгибался дугой, на пару секунд застывая в напряженных, неестественных позах. Я сквозь морок чувствовала его агонию и страдания. Но самое жуткое было в другом. По его коже стремительно растекались чернильные нити, похожие на те, что я видела на теле Марианны. А холёные руки на глазах превращались в чудовищные лапы. Сморщенная серо-зеленая кожа, крючковатые пальцы с огромными и острыми, как ножи, когтями. Бран с легкостью вспарывал ими ковер и судорожно тянулся к кубку с остатками напитка и... какому-то украшению? Сощурилась, пытаясь рассмотреть предмет. Но он лежал слишком далеко, и на него падала тень от кресла. Удалось опознать лишь золотую цепочку и блеск фиолетовых камней. Но, учитывая столичную моду, это могло быть что угодно, от женского браслета до вычурной броши с подвеской. А камни могли быть хамелеонами, бликовать или просто светиться из-за магии. «Это пророчество?» — мысленно спросила у Вайши, но дух не ответил. «Это происходит сейчас?» Снова тишина. Похоже, хранитель и сам не знал, что именно мне показывает хозяин океана. Бран тем временем дополз до украшения и сгреб его в кулак, прижимая к груди. Секунда, две. Маркиз замер, часто дыша, словно загнанный зверь. А затем одним движением чудовищных лап разорвал рубаху и прижал амулет к голой коже, покрытой густой сетью белесых шрамов и пульсирующей чернильной паутиной. Но среди этого кошмара явственно выделялась замысловатая алая печать, похожая на арабское клеймо. «Дзынь!» Сумасшедший порыв ветра едва не сорвал с петель балконную дверь. Она с грохотом и болезненным звоном распахнулась, ударившись о стену. Стекло, к счастью, уцелело. Но когда я влетела в комнату, пугающее видение пропало без следа.